Глава 9. Стас. Мне казалось, что все произошедшее ночью в корне неправильно, как что-то противоестественное, и я не нашел ничего лучше, чем вытрахать мысли о ней с кем-то другим. Низко, подло и слабо с моей стороны, но таков уж я. Мудак и кобель, разрушающий собой что-то хорошее. Как же погано было на душе. Таким дерьмом я себя, наверное, никогда еще не ощущал. Прекрасно понимал, что делаю не то, через силу себя ломал. Когда Злата завалилась ко мне под утро, плюнул на все. На свои принципы и взгляды и поддался искушению выжечь из себя образ мелкой. Понимал, если сунусь к ней, меня затянет. Уже затягивало. Весь вечер был сам не свой. Бесился от того, какая она и как сильно привлекает внимание. Смех ее бесил, потому что не мне адресован. Улыбки раздражали, опять же потому, что не для меня. Я сдерживался, как мог. Все предыдущее время стопорил себя. Избегал ее по возможности, старался не смотреть лишний раз в ее сторону. Но чувствовал, что этим вечером мне вот-вот сорвет резьбу. Обещал себе держаться от нее подальше. Обещал не поддаваться соблазнам и отстраниться. Но сказать легко, а на деле все выходит сложнее. Не хотел ее пачкать с собой, да не сдержался. Знал бы, чем обернется совместное сожительство, сразу бы сказал «нет», даже не думая, помог бы на расстоянии и все. Накидывался весь вечер, как черт. Думал, набухаюсь и отпустит. А на деле все вышло с точностью да наоборот. Сам не понял, как меня ноги принесли к ее домику. Когда увидел, что ее соседка ушла, и понял, что Оля осталась одна, поддался искушению. Это словно последним сигналом к действию стало. Стоило ей дверь открыть, меня скрутило всего. Полотенце это розовое, что еле прикрывало стратегически важные места. И все. Занавес. А когда вкус губ ее почувствовал, и вовсе потерялся. Разум пеленой застелило. Нежная, податливая, такая отзывчивая. Вкус ее и запах обостряли все рецепторы. Хотел ее до дурноты. Кажется, протрезвел вмиг, когда стоны ее коснулись слуха. Каких же сил мне стоило уйти? Кто бы только знал. Вышел за дверь и быстро уносил ноги, хотя колени в обратную сторону выворачивало. Не для меня этот нежный ласковый цветочек. Замараю. Я себя в отношениях не видел абсолютно. А просто трахнуть ее и жить дальше, как ни в чем не бывало, не тот вариант. Хотя уже и так не представляю, как быть дальше. Зашло все так далеко, туда, куда заходить не должно было даже под дулом пистолета. Мой неудачный эксперимент с браком отвернул меня от любых отношений. Только голый секс, без обязательств. Просто потребительское отношение без претензий. С Жанной мы познакомились на дне рождения моего друга. Роман завертелся быстро, и под напором дикой влюбленности я заклеймил ее в ЗАГСе. Счастье и спокойствие, к слову, были недолгими. Необоснованная ревность, которая набирала обороты из раза в раз. Хотя и повода я не давал, но Жанна думала иначе. Битье посуды, тотальный контроль и оры – это ерунда на фоне того, что было дальше. Шантаж суицидом, который перешел в действие. Сначала в более легкой форме, чтобы привлечь внимание. Я честно выворачивался наизнанку, чтобы что-то доказать, успокоить, убедить. Работа с психологом тоже не помогала. Все как в трубу. Финальной точкой стало то, когда я задержался на работе и вернулся домой. Жанна стояла на табурете посреди прихожей с петлей на шее. Стоило мне переступить порог, как она опрокинула табурет и повисла в воздухе с удавкой на шее. Даже вспоминать не хочу, что я тогда испытал. Подхватил на руки, приподнимая как можно выше. Благо не закрыл дверь, и на крик прибежала соседка. Пожилая женщина, которую чуть инсульт не хватил от открывшейся картины. Хорошо не растерялась и побежала на кухню за ножом. Кое-как вытащили Жанну. А потом клиника, неутешительный диагноз о каком-то психическом расстройстве. Я тогда уже ничего не запоминал. После развод. Бывшую жену забрали родители, а я остался один. Долго отходил от всего, а после все сгладилось. Относительно, конечно. И, положа руку на сердце, менять в своей жизни я больше ничего не планировал. Нахавался. Сон не шел. Лежал, как дебил, и разглядывал бревенчатый потолок. И дальше бы, наверное, так лежал, если бы не стук в дверь. Сначала было подумал, мелочь пришла. Но за дверью ждал сюрприз. Теперь уж и не знаю, приятный или нет. Злата собственной персоной. Облокотившийся косяк держала в руках бутылку шампанского и стреляла в меня голодным и хищным взглядом. Думал я в тот момент явно не мозгом, иначе как объяснить, что позволил ей пройти, распахнув дверь в приглашающем жесте? До шампанского мы не добрались. Бутылка так и осталась сиротливо стоять на столике. Шмотки наши валялись по всему номеру, а мы благополучно перекочевали в горизонтальную плоскость. Трахал Злату через «не могу». В мыслях то и дело проносились образы отзывчивой и податливой Оли. Наверное, это было единственным, что помогало члену не упасть. Пока врезался в тело Златы, ощущал, как падаю в яму с дерьмом. Думал, если возьму сейчас другую, легче станет. Отпустит от мысли о мелкой занозе, что засела так глубоко, что не вытащить. Но все больше и больше понимал, что я не там, где должен быть. Не с той женщиной. Не тот голос, не тот запах, не та бархатная кожа, по которой хотелось провести ладонями. Все не то. Когда, обернувшись на шум, увидел у двери Олю, меня словно током прошибло. Я испытал какой-то лютый пиздец и боюсь даже представить, что испытала в этот момент она. Я не хотел, чтобы она стала свидетелем увиденному. Клянусь, не хотел. Кто угодно, но только не она. Я прекрасно понял, какую ошибку совершил и каким мудаком я выгляжу в ее глазах. Мудак и есть. Загнал член в первую попавшуюся девку, а в итоге покалечил душу нам обоим. Потому что почему-то в этот момент и мне стало нестерпимо больно. Этот взгляд раненого загнанного зверька выжег во мне дыру необъятных размеров. Удавиться хотелось, всю дурь из башки своей выбить. И пока Оля бегом бежала подальше от увиденного, я судорожно пытался одеться. Мне нужно ее догнать. Я не знаю, что я ей скажу, как буду смотреть в глаза, но то, что сейчас мне необходимо ее догнать, было самым верным, что я должен был сделать. «Стас, ты же не побежишь сейчас за этой девчонкой? Какого хрена она вообще здесь делала? Блять, я уже и забыл, что Злата здесь». Почему-то сейчас было желание выволочь ее отсюда в чем есть и больше в жизни не видеть, чтоб на глаза не попадалось. Может, я таким образом вымещал свою злость? Ведь виноватым, по сути, был я, но ничего с собой поделать не мог. «В понедельник жду от тебя заявление по собственному», — проговорил в попыхах, просовывая ноги в кроссовки и надевая футболку. «Что? Ты охренел, что ли, в край? С какой стати?» — разнесся по комнате возмущенный вопль. «Ты прекрасно знала, что я не трахаю тех, с кем работаю, так что, придя сюда, ты свой выбор сделала». «То есть ты меня перед выбором ставишь? Или секс с тобой, или работа?» «Я ставлю тебя перед фактом, а не перед выбором. Вопрос решенный, и не обольщайся. Это была разовая акция». «Надеюсь, ей хватит ума собраться и свалить, потому что заниматься ее проводами у меня сейчас совершенно не было времени». Выбежав из домика, кинулся вдогонку. Успел только выцепить краем глаза мелькнувшую фигурку Оли, что стремительно терялась среди деревьев, возвышающегося рядом леса. Бежал следом, срывая голос от раздирающего гланды крика. Но только Оля никак не реагировала на это. И я осознал масштаб пиздеца, когда она полностью скрылась из вида. Слишком много времени я потерял, пока она рванула прочь. Пробежав вглубь леса еще на какое-то расстояние, понял, что мне ее просто-напросто не найти. Пока возвращался обратно, то и дело названивал на ее телефон. Пока гудки сменяли друг друга, оставляя меня без ответа, думал, что делать дальше. Куда рванула дуреха? Ведь заблудиться там как нехер делать. Зайдя на территорию, увидел, как сонная Света вылезла из их соли домика. В руках она держала телефон, который разрывался звонком. Неприятная догадка кольнула в сердце. Направился прямо к ней. «Олин?» Не здороваясь, указал взглядом на телефон, зажатый в руке. «Доброе утро, Станислав Андреевич. Да, ее. Уже который раз звонит. Вот вышла посмотреть, где Оля, отдать ей хотела». «Сука». Света тут же изменилась в лице. «Что-то случилось?» «Случилось». Раздраженно буркнув, развернулся и пошел к себе. Пока, ускоряя шаг, шел к своему номеру. Тимура сейчас дергать не хотел, поэтому набрал Михи. Надеюсь, он уже не спит и ответит. «Ты время видел?» Раздалось охрипшим голосом на том конце, а я облегченно выдохнул. «Мих, помощь нужна. Можешь наших собрать и на базу подъехать?» Благо, уточнять место не нужно. Мы сотню раз тут отдыхали с парнями, и он прекрасно знает, о каком именно месте идет речь. «Не вопрос. А что случилось-то?» Из заспанного голос моментально преобразился в собранный и серьезный. «Человек в лесу потерялся. Помощь нужна». «Пипец. Ладно, жди. Скоро будем». Я не сомневался, что ребята скоро приедут. Если одному из нас нужна была помощь, Остальные всегда приходили на выручку, без лишних вопросов и сомнений, все как один. Не знаю, кого благодарить, что мы все завязали крепкую братскую дружбу, но я был благодарен. Открыв дверь, охуел от картины. Злата, как ни в чем не бывало, лежала на кровати и не думая уходить. «Вернулся? Мне кажется, мы как-то недопоняли друг друга». «Отчего же? Мне кажется, все предельно ясно», – процедил сквозь сжатые зубы. «Не нужно делать того, о чем потом придется пожалеть. Это все эмоции, потом они улягутся, и ты поймешь, что перегнул». «Уже пожалел, что дверь тебе открыл. А теперь по-хорошему, Злат, свали нахрен». «Еще немного, и меня окончательно сорвет». «Что ты из себя недотрогу строишь? Нам же хорошо было. Но подумаешь, малолетка эта завалилась. Ничего с ней не случится, переживет». «Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь свою значимость?» «Хорошо, говоришь, было. Не хочу тебя расстраивать, но пока я тебя трахал, думал об этой малолетке. И только благодаря этому у меня был стояк». «Ты издеваешься? Как ты можешь мне такое говорить?» Подскочив с кровати, завернутая в простыню, стояла передо мной как фурия. Как же задрал этот спектакль! Подойдя к ней вплотную, схватил за шею и, открыв дверь, выволок на улицу. Собрав все ее манатки, швырнул туда же. «Ты ненормальный!» «Ты даже не представляешь, насколько!» Захлопнув дверь, сел на кровать и, уперев локти в ноги, склонил голову. «Злата, возможно, и не виновата во всем происходящем. Это я тот осел, который дал зеленый свет. Но сейчас она была для меня как красная тряпка для быка. Последней точкой кипения стали ее слова о боли. Как резануло! Себя был готов убить за нее, а за слова из чужого рта хотелось растерзать не меньше. Вот такой парадокс. Виноват во всем сам, а виню всех вокруг». Извелся весь, пока ждал парней. Места себе не находил. Как она там? Совсем ведь без одежды. Ноги, руки голые. Телефона с собой нет. И хоть сейчас тепло, но все настолько переменчиво. Оттого нет гарантии, что позже погода может поменяться. Даже в теплую погоду в лесу бродить раздетой – тот еще пипец. Успокаивал себя тем, что мы с парнями должны найти ее быстро. Ну, не устрополит же она настолько далеко, что не найти. Даже думать об этом не хотел. Посмотрел на свои руки. Пальцы нервно подрагивали. Даже не знаю, от чего больше. То ли от самого факта ее пропажи, то ли от того, что произошло перед этим и стало причиной ее побега. Когда зазвонил телефон, подорвался как ненормальный. «Миха, мы на месте. Иду». Выйдя из домика, увидел несколько внедорожников и направился к ним. «Слушай, я на всякий случай Степанычу сказал еще своих подтянуть. Все-таки поиски и тут шестером не обойтись», — сказал Миха, пока я протянул ему руку и согласно кивнул. Степаныч держал охранное агентство, и как раз своих ребят он подтянул. Не знаю, почему сам об этом не подумал. Лес далеко не самый маленький, и если она все же затеряется где-то капитально, малым составом нам не обойтись. А так шансы значительно возрастают. Это немного обнадеживало и придавало уверенности. Прежде чем пойти на поиски, решили найти Свету. Она сидела у себя, открыла практически сразу. «Да?» – спросила, косясь на меня с опаской. «Если вдруг Ольга вернется, сообщи сразу же мне, хорошо?» «Хорошо. А она разве не здесь?» «Нет. Скорее всего, она потерялась в лесу. Мы сейчас отправляемся искать». «Как потерялась?» В ее глазах отразился неподдельный ужас. Я знал, что они с Мелочью сдружились, и честно, был этому рад. Света неплохая девчонка, и за Олю я был спокоен. «Не распространяйся только. Я думаю, это ни к чему. Почему-то мне казалось, что если Оля останется работать в зале, что, конечно, маловероятно, то ей бы не хотелось, чтобы все знали об этом происшествии». «Не буду, конечно. Но, может быть, помощь нужна. Я тоже могу пойти на поиск». По ней было видно, что готова сорваться, как есть, и прямо сейчас. «Нет, Свет, оставайся здесь на случай, если она все же вернется». «Хорошо». Договорив, пошел к парням, когда за спиной раздался голос Светы. «Станислав Андреевич, вы тогда тоже держите в курсе, что и как, ладно?» «Договорились». Быстро собравшись, выдвинулись на поиски. Поделили территорию на квадраты и разделились. Постепенно мы углублялись все дальше и дальше, но Олю найти так и не могли. Неужели все-таки она забралась настолько далеко? Какой же я мудак! Никогда еще не винил себя настолько сильно, как сейчас. Как я мог так ее обидеть? Было самому от себя противно и тошно. Я уверен, что наше ночное сближение для нее значило многое. Да что уж там, меня самого проняло и начало затягивать. И я так по-скотски с ней обошелся. Я просто не представлял, как теперь вымаливать прощение. А делать это я буду. Да, мы не были вместе, клятв друг другу не давали, в любви не клялись. Но я представлял, как глубоко ее ранил. Она не такая прожженная стерва, как мои привычные любовницы. Она слишком хрупкая, нежная и ранимая, хоть и пытается порой показывать зубки и выставлять иголки. Но все это напускное. Видно же, что она слишком домашняя девочка, желающая тепла. Когда начал накрапывать дождь, накинул на себя плащ. Пиздец, как она сейчас в такую погоду? А когда дождь начал лить, как из ведра, будто небо прорвало, я окончательно ушел в себя. Представлял, каково ей сейчас, и дышать нормально не мог. Главное, чтоб нашлась, остальное неважно. С остальным разберемся еще. Сейчас начал окончательно осознавать и укрепляться в убеждении, что она для меня не одна из всех и многих. Особенная, уютная. И где-то на задворках проскакивала мысль, что, наверное, стоило попробовать с ней что-то серьезное. Рискнуть. Только теперь вряд ли это возможно. Ольга, конечно, совсем молоденькая, но во мне находила отклик. Сколько я себя обманывал и пытался убедить, что нам не по пути. Даже когда мозг совсем накренился в ее сторону, все равно пытался отрицать. И ведь даже не заметил, как быстро за такой короткий срок она пробиралась мне под кожу. Время неумолимо шло, и мы прочесывали каждый уголок лесной площади. То и дело перезванивались и докладывали обстановку. Несколько раз звонила Света, и когда я видел ее номер, каждый раз принимал вызов с надеждой услышать, что Оля вернулась. Но чуда не произошло. Когда ночь вступила в законные права, меня начала охватывать паника. Обычно я всегда мог держать себя в руках. Сейчас же все внутри меня бесновалось. Злость на себя сжирала. Никто иной, кроме меня, не виноват в том, что сейчас происходит. Только я причина этой беспросветной жопы. Трусливо поджавший хвост и выбравший самый легкий путь, оказавшийся ошибочным. Когда телефон снова просигналил о входящем звонке, быстро принял вызов. «Стас, нашел!» – проговорил мне в трубку Миха. От услышанного накатило такое облегчение, что чуть было не рухнул на колени. «Где?» – не узнавал свой голос. «За пролеском, левее твоего квадрата. Живая? Живая, но замерзла сильно, мокрая вся и ледяная. Сама в состоянии передвигаться? Нет, донесу, если что. Вы там встречайте нас пока. Понял, отбой». Оповестив остальной отряд, ломанулся туда, где должны были быть Миха с Олей. «Пока своими глазами не увижу, не поверю. Мне нужно, просто необходимо ее увидеть, лично убедиться в ее состоянии». Стоило найти Миху с моей мелочью, забрал драгоценную невесомую ношу и уверенно пошел на выход из леса. Совсем умаялась малышка, лежит на руках, сопит мне в шею, даже не заметила, как ее передали из рук в руки. Сколько мы шли к выходу из леса, столько она и лежала, прикрыв глаза, мерно дыша. «Куда теперь?» – спросил друг, когда идти оставалось 200 метров. «В больницу надо. Пусть посмотрят ее, мало ли что». «Я сейчас тачку подгоню к выходу, отвезу». «Спасибо. Сам за руль не сяду. Мало того, что меня до сих пор потряхивает, так еще и отпускать Олю не имею ни малейшего желания». Пока ехали в больницу, мелочь пару раз просыпалась, но, похоже, не до конца понимала, где она и что с ней, и снова проваливалась в сон. Сдав ее врачам, сел на диванчик в ожидании результатов осмотра. Миха опустился рядом и похлопал меня по плечу. «Нормально все будет. Стресс плюс замерзла. Поэтому реакция организма такая. Быстро в себя придет. Надеюсь, что так». «Это ведь та девчонка из клуба?» – перевел взгляд на друга. «Она». «Не знаю, чего у вас там приключилось, но ты бы поаккуратнее с ней». Я понимал, на что намекает друг. Он прекрасно знал про историю с Жанной. Но если в той ситуации, когда жена творила дичь, поводов для ревности не было, то тут все черным по белому, и гадать не нужно. И я могу понять Олин финт с побегом. Я сам виноват, что она убежала. «Ну тогда ты влип», — снова посмотрел на друга. «Что ты на меня так смотришь? Что, я не вижу, что ли, что ты запал?» «Да она, думаю, тоже. Еще парочку таких обид с твоей стороны, трындец. Пересмотри что-то». Согласно кивнув, не стал ничего отвечать. Я уже пересмотрел, только толку теперь. Дождавшись врача, узнал, что ничего критичного не произошло. Стресс, переутомление и несильное переохлаждение. Плюс ссадины и синяки. Но на ночь все же решили оставить ее в стационаре. Пока Миха вез меня домой, Я то и дело прокручивал в голове события минувших суток и только с каждым разом убеждался в том, какая я тварь. Но попытаться объясниться и извиниться я обязан. Дальше видно будет, придумаю что-нибудь, но отпускать ее не хочу. Сейчас это как никогда отчетливо понимаю.